Из рассказа Миска следовало, что однажды парусник барона исчез вместе с хозяином и всей командой. Причиной тому, скорее всего, послужил внезапно разыгравшийся шторм, после которого в близлежащих деревнях появилось и несколько рыбацких вдов. Потом стервятник ознакомился с расположением помещений в замке, убедился в том, что другие слуги также имеют приказ считать его хозяином и безропотно следуют этому приказу, и, вернувшись в комнату с витражами, любимую комнату Галвика, получил от Миска некоторые сведения о том, как сам оказался здесь. В окрестностях замка находились две деревни, Крилрук и Крилмаг, в которых жили преимущественно семьи рыбаков. И именно обитатели Крилмага нашли минувшим утром на океанском берегу обнаженного и почти замерзшего человека с длинными пепельно-серыми волосами до лопаток, который не был похож на местного. Рыбаки принесли его в замок в расчете на то, что здесь чужеземцу будет оказана помощь. По словам Миска, Люгера приняли за моряка из южных королевств или с островов Шинда, лежащих в Западном океане, единственного, уцелевшего после кораблекрушения, которое произошло той бурной ночью неподалеку от берега. Никто не задумался над тем, почему на спасенном человеке отсутствует одежда. Но над Илью его появление произвело неожиданное для всех впечатление. Смертельно побледнев, она велела отнести его в покой барона и после лично ухаживала за ним, отослав всех слуг. Все это заставило Люгера надолго задуматься. К середине рассказа, которым угостил его Меск, Слот проникся невольной симпатией к Галвику и даже ощутил сожаление по поводу его безвременной гибели. Он не стал интересоваться тем, прибегал ли барон к таинству превращения и что случилось с двумя другими его телами. Проскользнувшая легкой тенью мысль об этом так и осталась невысказанной, хотя и заронила в его душу зерно некоего неприятного подозрения. «Что ж, ступай», — сказал он наконец, отсылая старого слугу. «И вот еще что, сейчас я никого не хочу видеть. Позаботься об этом. Ужин в 7, господин барон», — учтиво напомнил Меск, удаляясь. После этого Люгер надолго остался в уединении, в результате чего прекрасный меч с узким лезвием мармаранской работой пары белфурских кинжалов были приготовлены к употреблению, а в голове стервятника созрел блестящий план ночного побега, в котором всему было найдено должное место. И странному безумию баронессы, и слепой преданности Миска, и даже черному лебедю, прилетавшему в угловую башню. Однако этому плану не суждено было осуществиться. Глава 21. Стервятник и Ралк. Ужин был прерван появлением королевских солдат. До этого момента Люгер отдавал должное прекрасно сервированному столу, тонко приготовленной пище, которую он поглощал с особым аппетитом еще и потому, что не знал, когда придется поесть в следующий раз, терпким вином и атмосфере хрупкого изящества, создаваемой присутствием баронессы. За прошедшие несколько часов госпожа Делия разительно изменилась внешне, чем приятно удивила Слота. Может быть, определенную роль тут сыграло вечернее освещение, ужинали, разумеется, при свечах или то, что безумной вдове действительно казалось, будто она снова обрела мужа. Во всяком случае, женщина заметно преобразилась. Едва ощутимый аромат ее духов дразнил Люгера, по таинственному и прекрасному лицу Дали скользили полутени, глаза сияли, как два освещенных луной озера. Отсветы каминного огня мягкими бликами ложились на ее увлажненные вином губы, обнаженные руки, бархатную кожу глубоко открытой груди, тугую ткань длинного бирюзового платья, драгоценности, которые могли бы сделать честь королеве, но не затмевали ее красоты. Неслышно совершалась перемена блюд. Слуги были почти незаметны и предупредительны, старые вина великолепны, разговор остроумен, а смех баронессы всегда уместен. Словом, Люгеру нечего было и желать, кроме доли и удачи в предстоящем побеге. Появление Миска, доложившего о прибытии офицера королевской армии с отрядом солдат, вызвало небольшой переполох. Атмосфера интимного ужина, который должен был перейти, по замыслу Люгера, в ночь любви и сюрпризов, была безнадежно разрушена. Как выяснилось, избавиться от непрошенных гостей не представлялось возможным. Офицер имел при себе обращение короля к вассалам и приказ осматривать все поселения, замки и гостиницы Тигины в связи с побегом опасного государственного преступника. Первым побуждением Люгера было обратиться в поспешное бегство. Не без сожаления он приготовился навсегда расстаться с этим замком и баронессой, а также с видами на коня и оружие. Стервятник непринужденно подозвал к себе Миска, чтобы тот проводил его к черной лестнице. «В чем дело?» – остановила его Делия с ледяным спокойствием. «Господин барон Галвик ужинает в обществе баронессы. это всем ясно», — она обвела взглядом стоявших вдоль стены слуг. «Большего и не требовалось». Такой исход дела вполне устраивал и самого Люгера. Он даже немного позавидовал ее не слишком заметной, но действенной власти. Однако фраза, небрежно брошенная баронессой, заставляла усомниться в искренности ее заблуждений. «И все же я удаляюсь к себе», — объявил он и увидел, как облачко сдерживаемого гнева появилось на челе баронессы. Но стервятник не мог рисковать, в столовой не было окон, а в комнате с витражами беглеца ожидали милые его сердцу стальные игрушки. «Пусть войдут», — услышал он уже на лестнице голос Дели и грохот тяжелых солдатских сапог. Уединившись, Люгер целиком посвятил себя занятию подлинного коллекционера, принялся любовно и придирчиво осматривать клинок мармаранского меча, на котором, впрочем, не было ни единого изъяна. Покой барона солдаты посмели нарушить в последнюю очередь. Им понадобилось довольно много времени, чтобы осмотреть замок и пристройки. Делали они это без особого рвения. Сдерживаемый гнев баронессы говорил сам за себя. С другой стороны, это было гнездо древнего мятежного рода, и окрики офицера то и дело подгоняли солдат и заставляли их быть повнимательнее. Наконец раздался стук в дверь комнаты с витражами. Вошедший Мезг глубоко извиняющимся тоном доложил. «Солдаты, господин барон, в чем дело, Мезг? Кто пустил сюда этих олухов?» Процедил Люгер с великолепным высокомерием. «У них приказ короля, мой господин, ищут преступника, бежавшего из Тигинского монастыря, в моем замке». Стервятнику удалось изобразить сильнейшее негодование и даже кратковременную потерю речи. Затем он обратил свой возмущенный взор к двери. Двое вошедших солдат робко поклонились и принялись осматривать комнату, заглядывая за портьеры и простукивая стены в поисках тайных дверей и люков. Как бы смирившись с этой неслыханной дерзостью, Люгер наблюдал за ними с саркастической усмешкой, которая, правда, давалась ему нелегко. Он отметил про себя, что солдаты хорошо вооружены и защищены легкими доспехами. Кроме того, было неизвестно, сколько их всего находится в замке. Расслабившись, Слот с удовольствием следил за глупейшими поисками и не сразу заметил возникшего на пороге комнаты офицера. А когда заметил, то не сразу узнал. Потом он, конечно, вспомнил это жесткое костистое лицо, водянистые глаза, узкие синие губы и улыбку, не сулившую ничего хорошего. Ситуация изменилась мгновенно и бесповоротно. Истина, означавшая крушение всех надежд, обрушилась на Люгера, но он стойко выдержал этот удар. На его скучающем лице не отразилось вообще никаких чувств. «Значит, это и есть Киргат-Серв, третий барон Галвик?» — спросил лейтенант Шуримита Фралк с нескрываемой издевкой. «Кажется, мы уже встречались». В глазах монаха светилось удовлетворение гончей, настигшей все-таки жертву. С точки зрения стервятника, со времени их последней встречи в Тигинском аббатстве Ралк изменился к худшему и выглядел еще более омерзительно, но теперь вместо монашеского одеяния на нем была форма офицера королевских войск. Бурые походные меха лежали поверх кирасы, сапоги были покрыты дорожной пылью, правая рука в перчатке, усеянной стальными шипами, покоилась на рукояти боевого меча. Слова Ралка повисли в воздухе. Люгер не счел нужным отвечать. Он держался с безразличием боевой машины, пока его мозг просчитывал различные варианты предстоящей схватки. Когда смысл немой сцены дошел до солдат, они устремились к Люгеру, но были остановлены окриком Ралка. «Назад!» — выплюнул лейтенант, едва шевеля губами, с которых не сходила ядовитая улыбка превосходства. «Я сам займусь им». Его меч с лязгом высвободился из ножен. «К сожалению, не могу убить тебя сейчас», — говорил Ралк в то время, как соперники медленно перемещались по комнате, присматриваясь друг к другу. «А жаль, для начала придется выпустить из тебя немного крови. Надеюсь, она не окажется слишком жидкой. Продолжим в монастыре. Мне гораздо проще», — сообщил ему Люгер. «С удовольствием прикончу тебя, святоша. Тем более, что ты, наверное, рассчитываешь попасть прямиком в рай». У Ралка были стальные нервы. В Элизинваре Люгер слыл опытным дуэлянтом, и нашлось бы немного воинов, превосходивших его в искусстве владения мечом, но лейтенант оказался весьма серьезным соперником. Слот понял это после первого же своего выпада, отраженного уверенной и искусной рукой. Оружие скрещивалось не так уж часто, прекрасно сбалансированные мечи были только продолжениями двух тел, двигавшихся с равным совершенством. Поединок был похож на плавный танец теней, завораживающий и бесплодный, но только до первой ошибки. Мастерство обоих соперников было настолько велико, что ждать этой ошибки пришлось бы очень долго. Решающий и по-настоящему неотвратимый удар мог быть нанесен лишь из бездны бессознательного. Тогда он был бы сродни дуновению ветра, течению реки, лунному свету и, значит, совершенно непредсказуем. Вопрос был только в том, чье состояние безмятежной отрешенности окажется более глубоким. Люгер заставил себя не думать ни об обороне, ни о нападении. Он забыл о своем мече и о той угрозе, которую представлял собой мерцающий в полутьме клинок Ралка. Он предоставил возможность действовать высшей силе, неумолимому и вечному закону, непостижимой судьбе. Вскоре для Люгера уже не существовали ни замок Крелк, ни комната с витражами, ни даже Ралк с его фанатичной непреклонностью. Все остальное произошло в краткий миг отсутствия контроля со стороны человеческого сознания и могло показаться роковой игрой случая. Клинок стервятника скользнул в узкую щель между двумя полюсами враждебной тьмы, а затем окружающий мир появился вновь. В нем было хрипящее и содрогающееся тело Ралка, солдаты с перекошенными лицами, устремившиеся навстречу, его собственный опускающийся меч, залитый прекрасным пурпурным светом. Люгеру потребовалось всего лишь мгновение, чтобы приготовиться к новому бою. Однако озлобленные солдаты вдруг превратились в шатающихся идиотов с выпученными глазами и скрюченными пальцами, раздирающими пустоту. Внезапная агония была недолгой. Прежде чем оба противника рухнули на пол, стервятник ощутил чье-то присутствие и стремительно обернулся. В дверях комнаты стояла баронесса Далье. Вопреки ожиданиям Люгера, ее лицо не выражало ни ужаса, ни отвращения. За нею был виден Меск, который с прежним равнодушием взирал на три тела, распластанных на полу. Кровь одного из них заливала роскошный ковер, сотканный в Круахансюре. «В чем дело?» – спросил Слот, указывая острием меча на двух других мертвецов. Меск угостил их вином, спокойно ответила баронесса. В ее взгляде была непривычная твердая решимость. Только едва заметное подрагивание пальцев выдавало ее подлинную слабость. «Ты отравила королевских солдат?» – с недоверием уточнил Люгер. «Почему бы нет? Ведь они угрожали жизни моего мужа, не так ли?» Стервятник с сомнением смотрел на нее и Миска, еще раз проявившего безграничную верность госпоже и при этом отличавшегося странным безразличием к происходящему. Слот подозревал, что так же безропотно старый слуга по приказу баронессы отравился бы сам. «А теперь тебе нужно уходить», — продолжала Далье. «Еще 8 солдат ожидают у главных ворот замка. Меск даст тебе переодеться и проводит по черной лестнице к северному въезду. Там ты получишь коня. Если надумаешь вернуться, возвращайся не раньше, чем через год. Я буду ждать тебя. Если поедешь в Фердан, вот список мест, где тебе предоставят убежище и ни о чем не будут спрашивать». Она вручила ему конверт, пахнувший ее кожей, неоконченным ужином при свечах и не состоявшейся ночью любви. «Может быть, когда-нибудь мы встретимся в одном из этих мест», — добавила она с глубокой тоской. И опять Люгер почувствовал, что здесь что-то не так. Ее поведение казалось необъяснимым, абсурдным. И все же баронесса преследовала какую-то цель. Он мог предположить только, что она сама была жертвой некой зловещей и запутанной интриги, в которой сыграл определенную роль и черный лебедь. Тем не менее, как ни темна была их игра, баронесса и Меск спасали его жизнь, возможно, лишь для того, чтобы спасти свои собственные, но никто не посмел бы требовать от людей большего. «Может быть, поедем вместе?» – предложил он без особого воодушевления, но подчиняясь велению долга. Перспектива скитаний с безумной вдовой не вселяла вообще никаких надежд. Впрочем, он ожидал, что баронесса откажется от его предложения. «Нет», — сказала она с загадочной и мрачноватой улыбкой, — «мое место здесь. Я должна оставаться в замке до конца». Люгер не спросил, что она имеет в виду. Он не представлял себе, как баронесса сможет объяснить убийство или исчезновение офицера ордена и двух королевских солдат, но у него хватало собственных забот. В сущности, Далья была ему безразлична. С Сигилой его связывали гораздо более прочные узы, несмотря на разделявшие их расстояние и почти полную безнадежность поисков. Поэтому он ограничился благодарностью, удовлетворился нежным и грустным прощальным поцелуем и, с готовностью воспользовавшись услужливостью, Миска, тихо покинул замок Крелк верхом на прекрасном скакуне, трепетавшем от избытка свежих сил. Океан был тих, и стук копыт далеко разносился в ночи. Долго и осторожно скакун двигался шагом. Отъехав от замка подальше, Люгер пустил коня во весь опор и направился на восток по безлюдной равнине, озаренной ярким светом полной луны. Он не забывал о том, что у лейтенанта ордена Шуремита Фралка могло оказаться еще два тела. Глава 22. Стервятник и ястребы. Подъезжая к Фердану поздним утром, Люгер спрятал под воротник свои длинные волосы цвета пепла, которые делали его здесь слишком заметным. У него был выбор: сразу отправиться в гостиницу «Пятый угол» за гомункулусом, от которого он надеялся получить ответы на некоторые накопившиеся вопросы, или же переждать опасные времена в одном из убежищ, указанных баронессой. Последнее он отверг из-за неприятных знамений, связанных с пребыванием в замке Крелк, и решил рискнуть. Город был велик даже для ищеек ордена. Кроме того, о появлении Люгера тут знали немногие. Скакуна из конюшни Галвика он продал на первом попавшемся рынке. Конь был слишком хорош для человека, не желающего привлекать к себе внимание. Меч мармаранской работы тоже был великолепен, но с ним стервятник не мог расстаться и спрятал его под полой дорожного плаща, позаимствованного из гардероба незадачливого барона. В гостинице оказалось совсем тихо в этот дневной час, когда многие постояльцы отправились по делам. Хозяина нигде не было видно. Люгер подозвал слугу, и тот сообщил ему, что караван из Ализенвара прибыл позавчера, а сундук с товаром получен и доставлен в его комнату. Стервятник внимательно присматривался к маленькому остролицему человечку, но не заметил в его поведении ничего подозрительного. Обычная угодливость слуги в расчете на вознаграждение. Люгер медленно поднялся по лестнице. У двери своей комнаты он остановился и долго вынюхивал воздух. Полутемный коридор был пуст, у Люгера не возникло никаких предчувствий, и он не почуял чужого запаха. Он толкнул рукой дверь. Свет, упавший из коридора, выхватил из тьмы грузное тело хозяина гостиницы, который сидел на сундуке, привалившись к стене. На его лице застыл жутковатый оскал мертвеца. В груди торчала рукоять стилета, пронзившего сердце. Люгер оценил чистый и безжалостный удар, нанесенный искусной рукой. Крови не было вообще. Несмотря на явную опасность, стервятник вошел в комнату. Ему хотелось вернуть себе своего гомункулуса, который достался ему совсем недешево. Это была ошибка. Люгер склонился над улыбающимся мертвецом. В этот момент дверь захлопнулась за его спиной. Он оказался в кромешной тьме. И в этой тьме находился еще кто-то, кроме него и хозяина гостиницы, который уже давно не дышал. Единственное окно было завешено куском плотной ткани, но звериное чутье подсказывало Люгеру, что он не один. Быстрым и плавным движением он извлек из ножен меч и описал клинком длинную дугу во мраке. Это было не более чем предварительным маневром. Он, конечно, имел дело с почти безупречным соперником. Он запрещал себе верить в то, что соперник может оказаться совершенно безупречным. Однако стервятник до сих пор не мог понять, как кто-то проник в комнату незаметно для него. Даже сейчас он не слышал чужого дыхания, шороха одежды или скрипа сапог. Тем не менее кто-то перемещался в звенящей тишине. Люгер чувствовал это по едва уловимым движениям воздуха. Что ж, стервятник готов был сыграть в эту игру и в полной темноте. Он закрыл глаза, с этой секунды ему не был нужен свет. Самый слабый луч только отвлекал бы его. Миллионы невидимых нитей протянулись в пространство от его кожи, и она затрепетала от новых непривычных прикосновений. Теперь Люгер точно знал, что в комнате, кроме него, находятся еще двое. Они казались ему сгустками плоти в разреженной темноте, и он ощущал, как они рвут, перемещаясь, его призрачную сеть. Стервятник сделал шаг в сторону одного из них и нанес удар мечом. Он с досадой поморщился, потому что было слышно, как клинок рассекает воздух. С непостижимой быстротой тот, кто таился во мраке, ускользнул от его удара, и в то же мгновение Люгер почувствовал, как тугая петля захлестнула его запястье. Он хотел перехватить меч другой рукой, но почти сразу же возле него оказался второй гость, и незнакомое в валиде оружие с поразительной быстротой лишило слота этой возможности. Остальное можно было предвидеть. Удавка, наброшенная на шею, была затянута одним быстрым резким движением, но не настолько сильно, чтобы стервятник задохнулся. Люгер понял, что поживет еще немного, пока его не собирались убивать. Сопротивляться было глупо. Он расслабился и полностью подчинился тем, кто его захватил. Пленника усадили в кресло и привязали к спинке. Удавка все еще мешала ему наклонить голову вперед. Затем один из визитеров сорвал с окна полотно. Тусклый серый свет пасмурного дня проник в комнату. В этом свете мертвец на сундуке казался просто грустным пьяницей, присевшим отдохнуть. Рукоять стилета сливалась с его одеждой. Люгер стал рассматривать людей, появившихся у него из-за спины. Оба были темнокожими, что выдавало их южное происхождение. Они были поразительно худыми и гибкими, как угри. Один был среднего роста, другой очень высок, но скользящее движение обоих и стремительная победа, одержанная в полной темноте, свидетельствовали о владении боевым искусством, о котором Люгер не имел ни малейшего понятия. Слишком широкая одежда, традиционная для Адолы, конечно, служила им всего лишь маскировкой и, возможно, скрывала какое-нибудь оружие. Стервятник всматривался в их неправдоподобно узкие лица и определил родиной этих людей Мармару или в крайнем случае Круа-Хансюр. Несмотря на кажущуюся нелепость такого сравнения и безусловные различия, он обнаружил в них черты сходства с Сигилой. Но то, что придавало женщине изящество и трепетную легкость, было доведено в этих людях до гротеска и делало их похожими на хищных и смертельно опасных морских тварей, легко выскальзывающих из любых ловушек. Безгубые рты представляли собой ничего не выражавшую прямую линию. Большие глаза, казалось, видели в темноте и оставались непроницаемыми при свете. У таинственных чужеземцев были безволосые головы с клеймом на темени и самые длинные руки, которые стервятник когда-либо видел у человеческих существ. Эти руки оканчивались узкими кистями и пальцами с тонкими полосками ногтей. Люгер невольно подумал, что таким пальцем, пожалуй, можно было бы проткнуть человеческую кожу. Позже ему довелось убедиться в этом. Один из темнокожих воинов открыл дверь. За ней стоял человек в черном походном плаще, по-видимому, ожидавший момента, когда стервятник будет обезврежен. Человек вошел в комнату, и Люгер решил, что тот также является соотечественником Сигилы. Его лицо, обрамленное короткой черной бородкой, было отмечено печатью благородства и многоопытности. Без сомнения, этот зрелый мужчина хорошо знал человеческую природу, и подобное знание не добавляло ему оптимизма. Годы скитания и борьбы сделали его старше на целую жизнь. С теми, кого Люгер вначале принял за его слуг, человек в черном плаще обращался властно, но без пренебрежения. По его знаку один из них поставил кресло прямо напротив сидящего слота, и вошедший опустился в него, изучая пленника с отвлеченным интересом, с каким изучал, наверное, до этого десятки своих врагов. «Ты нашел звезду ада?» – спросил он наконец. У него был странный, едва уловимый акцент и очень глухой голос. Чувствовалось, что он не слишком рассчитывает получить правдивый ответ. Люгер удивленно приподнял одну бровь. Он не ожидал, что конкуренты объявятся так скоро. «А что такое звезда ада?» – спросил он с видом полнейшего недоумения. Человек, сидевший перед ним в кресле, снисходительно улыбнулся. «Не утруждай себя детскими играми, Люгер. Этих двоих», — последовал плавный жест в сторону неподвижных воинов, — «зовут Сиул и Сидвалл. Поверь, они заставят разговаривать кого угодно. Но мне не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Думаю, у тебя хватит благоразумия поделиться с нами тем, что ты знаешь. Мы можем оказать друг другу неоценимые услуги. И кроме всего прочего, ты, наверное, хотел бы пожить еще немного. О каких услугах ты говоришь?» — осторожно осведомился Люгер. «Ты нашел звезду?» — настойчиво повторил незнакомец. Едва заметное движение, и в руке высокого воина засверкала невесть откуда взявшаяся длинная тонкая игла, словно жало ядовитого насекомого. «Нет, конечно, нет», — раздраженно бросил стервятник. «Иначе бы меня здесь не было. Разве это не ясно? Мне нравится, что ты начал понемногу соображать», — одобрительно кивнул человек в черном. «Меня не интересует твоя персона, так же, как не интересует звезда ада сама по себе и бредни о ее фатальном предназначении. Но я могу посодействовать тебе в ее поисках, только потому, что от этого зависит жизнь принцессы Тенис. Вернешь нам Тенис, это и будет твоей услугой». Ошеломленный Люгер долго смотрел на него, пытаясь понять, не блефует ли этот человек, знавший слишком много. «Кто такая Тенис?» – спросил он просто для того, чтобы выиграть время. Истина, витавшая в беспросветном мраке бледным призраком, уже обретала кровь и плоть. «Ты опять взялся разыгрывать из себя идиота? Жаль. Тогда я расскажу тебе кое-что». Человек в черном плаще давал понять, что пока проявляет терпение. Люгер смотрел на его холеные руки. Два кольца с гербами поблескивали на больших пальцах. Прошло уже 23 года с тех пор, как в Мармаре произошел кровавый переворот. Власть была узурпирована человеком по имени Сферк, не без помощи извне. Король Отесса был отравлен, а его сыновья казнены. Принцесса Тенис, единственная оставшаяся в живых представительница королевской семьи и законная наследница трона Мармары. «Разве ты не знал об этом? Скел Моргас слишком далеко, Расплывчато ответил Люгер, рискуя получить иглу под ноготь. Взгляд человека в плаще потемнел, пальцы сжались в кулак, но он быстро овладел собой. Подавляющее большинство сторонников Отессы было уничтожено, однако кое-кто все же уцелел. Существует тайная оппозиция в самом Скелморгасе. Кроме того, немало таких, как я, разбрелось по миру. Но пока мы слишком слабы. Нам удалось вывести Тенис из Мармары, когда принцесса была еще ребенком. С тех пор ее прятали от наемных убийц ищеек Сферга, сначала в Эдремите, а потом в Элизинваре. Ты знал ее как служанку по имени Сигейла. Таков позор Мармары, добавил он с горечью, которая прозвучала вполне искренне. Тенис была нашей единственной надеждой. Лишь она, последняя из принцесс Мармары, живущая в изгнании, может вернуть нам утраченное. А ты, проклятый чужеземец, почти лишил нас этой надежды. Если Тенис погибнет, я уничтожу тебя. Мне и так стоило огромного труда сдержать этих двоих. Люгер бросил быстрый взгляд на бесстрастных воинов, которые стояли неподвижно, словно деревянные языческие идолы, потемневшие от времени. Было не похоже, что им вообще знакомы какие-либо человеческие чувства. «Кто они?» — хмуро спросил стервятник. Близость Сеула и Сидвалла не внушала ему ничего, кроме вполне оправданных опасений. Они — последние из клана Ястребов, личной охраны королей Мармары. Каждый из воинов клана — результат дородового внутриутробного воздействия на человеческий плод. Их могли создавать только маги Ястребов, которых больше нет. Это все, что мне известно, а я был не последним лицом в королевстве. Сеул и Сидвалл уже не сумеют продолжить свой род. Тайна их наследственности и боевого искусства умрет вместе с ними. Они – сторожевые псы Тенис. Их нельзя подкупить, невозможно испугать и бесполезно пытать. Каждый из них в любую минуту может приказать себе умереть. Защищая принцессу, они умрут с радостью и чувством до конца выполненного долга. Я говорю тебе об этом только для того, чтобы ты понял. Принимая мое предложение, ты заключаешь выгодную сделку. Зачем нужно было убивать хозяина гостиницы? У ордена везде есть глаза и уши, особенно в Адоле. Хозяин тоже был осведомителем. Вполне возможно, что мы избавили тебя от нового путешествия в Тигинский монастырь. Только на этот раз оно стало бы последним. Во все это трудно поверить, но другого объяснения, похоже, не существует. Его действительно не существует. Как видишь, я вполне искренен с тобой. Надеюсь, ты отплатишь нам тем же. А кто ты такой? Грубо спросил Люгер, которому начинал нравиться новый поворот событий. С такими спутниками, как Сеул и Сидвалл, можно было отправляться в гости хоть к самому дьяволу. И стервятник изменил бы себе, если бы не надеялся, что все же найдет способ избавиться от них после того, как дело будет сделано. Зови меня Гидалл, нехотя сказал человек в черном плаще после некоторого раздумья. Наступила долгая пауза, на протяжении которой Люгер делал вид, что еще раздумывает о чем-то. «Не похоже, чтобы у меня был выбор», — заметил наконец стервятник. Он понимал, что его жизнь находится в относительной безопасности до тех пор, пока он нужен этим троим. «Тоже верно». Человек в плаще впервые позволил себе иронический смешок. «Сеул и Сидвалл следили за тобой с того самого дня, когда ты впервые появился в таверне Кровь Вепря. Они знают о тебе многое и могли легко убрать тебя. Принцесса Тенис запретила им это, и, как выяснилось, ей пришлось дорого заплатить за свою непростительную слабость. После того, как вы оба исчезли в подземелье, а спустя много дней ты вернулся один, Сеул и Сидвалл последовали за тобой в Фердан, в горы изгнания и наконец нашли тебя здесь. Они знали, где осталась приманка. Я хочу, чтобы ты понял, ты жив еще только потому, что от тебя зависит возвращение принцессы. Где же были твои слуги, когда за нею охотились оборотни? С презрением бросил Люгер, которого начал раздражать этот велеречивый вельможа, повторявший угрозы слишком часто. Хороший вопрос. Его собеседник помрачнел. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь и об этом. А советник Гагиус, это тоже работа твоих ястребов. Ах, этот глупый Гагиус, цинично улыбнулся Гидалл. Он был слишком самонадеян. Он жив, зачем тебе знать это? Кое для кого будет лучше, если он не умер. Гидалл расхохотался. Ты угрожаешь мне? Не забывай, что Сеул и Сидвалл остаются с тобой, как и прежде. Только теперь они будут еще ближе. Тогда им должно быть известно, что звезда ада попала на летающий корабль. И ты собирался узнать, где искать корабль, подхватил Гидалл. Поэтому ты вернулся сюда, чтобы забрать то, что лежит в этом сундуке, Не так ли? Люгеру оставалось только криво улыбнуться. Впрочем, он никому ничего не прощал и собирался когда-нибудь рассчитаться с мармаранским подданным за все. «Вряд ли мы увидимся еще раз», — сказал Гидалу. «Поэтому делаю тебе еще один бесценный подарок. Летающий корабль принадлежит Сфергу. Его создали черные маги с острова Лигом, который находится посреди великого озера Гайр. Говорят, что корабль сделан за одну ночь из костей и кожи утопленников, но кто может знать это наверняка? Не берусь даже предположить, как Сферг сумел договориться с колдунами Гайра, догадываюсь только, что плата была очень высока. Поэтому опасайся их больше, чем мечей и стрел. Отыщи звезду ада и верни Тенис. Не буду задерживать тебя и удаляюсь. Ну а эти двое останутся с тобой». Он подал знак, и Сидвал развязал Люгера. «Они будут подчиняться мне?» — спросил Слот, разминая затекшие руки. «До тех пор, пока ты не отдашь им Тенис», — произнес Гидалл с мрачной улыбкой, и Люгер увидел в ней пугающую одержимость. Под ничего не выражающими взглядами Сиула и Сидвалла стервятник стащил убитого с сундука. Воины тихо переговаривались между собой на незнакомом ему языке. У них оказались слишком тонкие для мужчин голоса. Под аккомпанемент этого птичьего пения Люгер извлек из сундука драгоценный сосуд с гомункулусом и принялся освобождать место для мертвеца. Когда он снова склонился над трупом хозяина гостиницы, стилета в ране уже не было. Часть третья. В поисках талисмана. Глава 23. Зеленый грот. Но не таков был стервятник Люгер, чтобы бежать из Фердана, не воспользовавшись возможностями, которые открылись перед ним в этом порочнейшем из городов. Его карманы были набиты деньгами, вырученными за лошадь Галвика, и впервые после долгого перерыва Слот собирался сыграть по-крупному. Пробудившийся от вынужденной спячки азарт игрока возобладал над его здравым смыслом и врожденным чутьем опасности. Гидалл исчез и ничем не напоминал о себе, но Сиул и Сидвал неотступно следовали за стервятником, словно две тени. Сделав все, чтобы труп хозяина был обнаружен как можно позже, Люгер поспешно съехал из гостиницы «Пятый угол» и отыскал постоялый двор под мрачноватым названием «Медвежья пещера», указанный в списке баронессы Дали. Здесь он поселился под видом торговца из Алькабы, прибывшего в обществе двух немых слуг и ожидающего несуществующий корабль из Этрона. Разумеется, стервятник был мало похож на купца и прекрасно понимал это, однако в «Медвежьей пещере» не задавали лишних вопросов. Зато вопросы стали задавать Сиула и Сидвалу. Их преданность принцессе Тенис превзошла все ожидания Люгера. Постоянное служение королевской семье действительно было единственным смыслом их потрясающе простой жизни. Своей ненависти к Слоту они не скрывали, хотя и оказались на некоторое время его союзниками. Свое нежелание тотчас же отправиться в дорогу Люгер мотивировал тем, что до Новолуния было еще далеко, место, где находится летающий корабль Сферга, неизвестно, а все пути из Фердана перекрыты королевской армией и агентами ордена. Стервятник высказался даже в том смысле, что хозяин гостиницы умер не совсем вовремя, в противном случае в его, Люгера, распоряжении было бы сколько угодно свежей крови. Сосуд с гомункулусом оставался непроницаемо темным, а таинственное существо, спрятанное в нем, невидимым и безмолвным. Ястребы тут же выразили готовность обеспечить его любым количеством пищи, но у Люгера появились другие планы. Путешествие на юг следовало тщательно подготовить, а до некоторых пор оно было трудноосуществимым или попросту невозможным. Слот считал наиболее удобным совершить его на корабле, тем более что в это время года преобладали северо-западные ветры, но для подобного предприятия требовалось очень много денег. Все суда, выходящие из Ферданского порта, тщательно проверялись, сухопутные дороги были перекрыты королевскими патрулями, а в воздухе днем и ночью парили крылатые слуги ордена. Таким образом, охотники за талисманом были обречены на вынужденное бездействие. Им оставалось одно – ждать удобного момента для того, чтобы попытаться проникнуть через заслоны. Однако и в самом Фердане их рано или поздно поджидала западня. Люгер избегал появляться на улицах столицы и тем не менее очень скоро разузнал, где находятся самые роскошные и горные дома города. Он остановил свой выбор на Зеленом гроте. Слот собирался выиграть деньги, достаточные для того, чтобы нанять корабль до одного из портов Алькабы. В любое другое время он предпочел бы для игры не столь изысканное место, но сейчас был особый случай. Несмотря на кажущееся легкомыслие, Люгер делал хорошо продуманный ход. Вряд ли кому-то могло прийти в голову разыскивать беглого преступника среди здешней публики, не отличавшейся склонностью к авантюризму, но зато богатый и респектабельный. Скупость никогда не окупается и в конце концов приводит к бедности. Это был один из уроков, усвоенных стервятником еще в ранней молодости. Он и не скупился. Его новый костюм и плащ оказались вполне достойными мармаранского клинка, эфес которого украшали драгоценные камни. Несколько капель вытяжки из цветов сонного дерева, цветущего раз в десятилетие, стоили очень дорого, но все же меньше, чем свобода и жизнь. Эти несколько капель изменили на некоторое время цвет его глаз, сделав их золотисто-коричневыми, и оттенок кожи. Люгеру пришлось расстаться и со своей пепельно-серой гривой, остриженной седвалом и сожженной в камине вплоть до последнего волоса. Экзотический облик ястребов не слишком беспокоил Слота, они должны были послужить ему оригинальным прикрытием. Он уготовил им скромную роль телохранителей. Такие слуги увеличивали степень эксцентричности и цену своего хозяина. Незадолго до новолуния Люгер отправился в Зеленый Грот. Этот день оказался на редкость ясным и не слишком ветреным. Город преобразился под солнцем, словно лицо, проступившее из мрака. В нем обнаружилась суровая и печальная красота. Его мосты, здания и парки были обречены на недолговечность, разрушение и забвение. Что же тогда говорить о человеческой жизни? Но стервятник был еще не настолько стар и безутешен, чтобы предаваться грусти, любуясь зыбкими и приходящими красотами старого города. Нечто другое придавало сейчас его жизни ощущение остроты и заставляло кровь быстрее течь по жилам. Душа игрока трепетала в предвкушении большой игры и от близости реальной опасности. Его не смущали даже две узкие фигуры, скользившие за ним следом по столичным улицам. На город опускался вечер. Пора развлечений, удовольствий и растрат. Многочисленные огни зажигались в окнах каменного лабиринта и отражались в гигантской чаше гавани, в которой было много кораблей, таких желанных и таких недоступных для стервятника. Площадь перед Зеленым Гротом оказалась забита экипажами. Многие из них выделялись роскошью, а на некоторых красовались гербы. Высокомерные и выхоленные лакеи прогуливались неподалеку от входа в ожидании хозяев. Взгляды нескольких пар глаз равнодушно скользнули по Люгеру и гораздо дольше задержались на его спутниках, необычных даже для Фердана. Слуга с низким поклоном распахнул перед ним прозрачную дверь, но пройти дальше оказалось сложнее. Безопасность клиентов здесь соблюдали свято. Стервятник мгновенно распознал охранников, одетых немногим хуже, чем посетители, но отличавшихся от последних некоторой напряженностью в движениях и настороженностью в глазах. Один из них приветствовал Люгера без малейшего раболепия, затем предупредил: «При любых обстоятельствах у нас запрещено применять оружие, господин». Советник Гагиус быстро подсказал Слот под влиянием внезапного побуждения. Он вдруг почувствовал себя крайне неуютно с мечом опального барона на поясе и сосудом из гекунды, спрятанным под рубашкой на животе. «Господин советник», — закончил охранник, — «ваши слуги должны сдать нам все оружие, которое у них есть». Люгер не возражал. Как он и думал, у его ястребов не оказалось никакого оружия. Во время быстрого, но тщательного осмотра их лица не выразили ничего, ни раздражения, ни презрения. «А мой меч?» — стервятник не удержался от иронии. «Мне вполне достаточно вашего слова, господин советник». Охранник был сама любезность. Люгер улыбнулся про себя. Его наглость начинала приносить плоды. «Это не более, чем дань этикету», — заверил он охранника, несколько покривив душой. Тот понимающе ухмыльнулся и освободил дорогу в зал. Стервятник погрузился в атмосферу роскоши и утонченного порока. Внутри Зеленого Грота пахло очень большими деньгами и немалой властью. Огромный зал сложной многоугольной формы имел сводчатый потолок и стены изумрудного оттенка, слегка подсвеченные сверху, что делало его похожим на подводную пещеру, залитую мягким сумеречным сиянием. Зеленые острова столов, казалось, плавали в полумраке. Лица сидящих за ними людей были едва различимы издали, а фигуры стоящих за спинами господ телохранителей и вовсе превращались в тени. Полураздетые служанки плавно скользили между столами, нигде не задерживаясь надолго. Поблескивали драгоценности, бокалы с вином и ритуальное оружие. Белели обнаженные спины женщин. Даже если кто-нибудь и заметил появление Люгера, то ничем не выдал этого. Слот заплатил за ночь, выбрал свободное место за карточным столом и соорудил на его освещенной части столбик из десятка золотых монет. Он быстро уловил, какая минимальная начальная ставка была здесь приемлемой. Сеул и Сидвал остались где-то за его спиной, и вскоре он забыл об их существовании. Некоторое время Люгер изучал своих партнеров из-под полуопущенных век. Безусловно, Они были достаточно опытными игроками и давно достигли уровня, на котором лица выражают любые эмоции, кроме относящихся к ходу игры. Его партнерами оказались двое великосветских ферданских повес, пресыщенных прожигателей жизни, слишком богатых, чтобы волноваться о проигрыше или выигрыше, и явно снедаемых скукой. Четвертой за столом была некая особа с произношением, выдававшим уроженку Эдремита, и лицом, спрятанным под вуалью. Может быть, так развлекалась одна из принцесс Эвары. Разговор вяло вращался вокруг самых незначительных вещей. Чувствовалось, что никто, кроме Люгера, уже не ожидает ничего особенного ни от этой ночи, ни от игры, ни от самой жизни. Однако стервятник с удовольствием погрузился в эту атмосферу душевной летаргии. Спустя некоторое время он выигрывал некоторую сумму, впрочем, совершенно недостаточную для того, чтобы нанять корабль. Люгер вдруг осознал, почему так сильно стремился к большой игре. Здесь он расслабился и впервые за много дней забыл о нависшей над ним смертельной угрозе. Казалось, что в зеленом гроте не существовало времени, как не существовало смены дня и ночи, лета и зимы. Все отступило куда-то. Остались лишь зеленая поверхность, по которой скользили карты, бледные пятна равнодушных лиц и изящные тонкие пальцы цвета слоновой кости, небрежно бросавшие монеты и колдовавшие с колодой. Это была древняя игра, существовавшая еще в темные века, а может быть, и до самой катастрофы. Никто не исчерпал ее до сих пор. Философы и мистики утверждали, что она вообще неисчерпаема. Она дарила забвение. Люгер сомневался в том, что колоду и игру могли изобрести невежественные варвары, жившие в темные века. Если были правдой туманные легенды о людях, населявших обитаемый мир до катастрофы и прихода Спасителя, то игра и магия могли быть только их детищем. Ведь они умели продлевать жизнь, передвигаться по воздуху и под водой, у них было оружие, которое целиком уничтожало селения и города, а кроме того, их было ужасающе много, так много, что в этом Люгер не верил легендам. Правда, легенды умалчивали о превращениях, слугах дней и демонах ночи, но эта тема во все времена была под негласным запретом. Отдыхающий после многодневного напряжения стервятник лениво следил за игрой, полагаясь исключительно на свое чутье и случай. Игра была вещью в себе, замкнутым миром, в котором не было места внешним опасностям и грядущим переменам. Самое худшее, что ожидало здесь человека, это изменившее везение и потеря денег. Но даже в случае проигрыша Люгеру не о чем было жалеть, с деньгами или без них он не мог выбраться из Фердана. Поэтому его посетило давно неизведанное спокойствие. Постепенно слот начал повышать ставки и вскоре спустил почти весь свой выигрыш. Сам он не испытал при этом никакого сожаления, но потом вдруг затылком ощутил дуновение воздуха. Один из ястребов каким-то образом послал ему предупреждение, и это предупреждение было не из тех, которые можно безнаказанно проигнорировать. Люгер внезапно почувствовал себя весьма незащищенным, словно сидел, повернувшись к врагу обнаженной спиной. Игра закончилась так же вяло, как началась. Один из его партнеров проиграл, другой выиграл, дама под вуалью осталась при своих. Двое удалились в питейный зал, а дама поменяла стол. Люгер остался сидеть в одиночестве, поджидая других партнеров. В это время чья-то смуглая рука обвила его шею. Он повернул голову и улыбнулся, к нему склонилась девушка, одетая всего лишь в некое подобие сети, сплетенная из золотых нитей. Под сетью легко угадывалось ее гладкое лоснящееся тело. «Господин приехал с востока?» – спросила она низким голосом, бесстыдно и пристально рассматривая его. Ее глаза были огромными, подернутыми прекрасной влагой и пустыми. «Из Валидии», – уточнил стервятник, полагавший, что бессмысленная ложь, употребляемая слишком часто, вредна, ибо приводит к путанице. «Скучное место». Девушка сделала недовольную гримаску и погладила Люгера по щеке. «Может быть, господин желает развлечься?» – томно спросила проститутка, бросив оценивающий взгляд на горку золотых монет, рассыпанных перед стервятником. «Я стою дорого», – добавила она, облизывая губы. Слот сделал вид, что польщен предложением, однако попытался представить себя жадным провинциалом, которого игра интересует больше любых других развлечений. Он все еще надеялся заполучить за свой стол какого-нибудь богатого простака. Кроме того, интуиция подсказывала ему, что уйти с этой девушкой было бы непростительной ошибкой. Он вдруг почувствовал, что за ним пристально наблюдают, и Люгер не ошибся. Женщина отреагировала на его отказ весьма странно и совсем не так, как должна была бы вести себя проститутка, обслуживающая в зеленом гроте клиентов из высшего света. «Может быть, ты разрешишь взять твоего слугу?» – спросила она неожиданно. «Тебе он нравится?» – с насмешкой спросил Слот, раздумывая, не западня ли это. «Мужчины с дальнего юга настойчивы и тверды», – сказала она вкрадчиво, словно мстила стервятнику за отказ. Но тому было не до сведения мелких счетов. Если ему готовили ловушку, то было бы лучше заранее узнать о ней. Кроме того, он был уверен, что каждый из ястребов сумеет защитить себя. Даже в самом худшем случае Люгер почти ничем не рисковал, разве что только одним из своих спутников, который когда-нибудь должен был превратиться в его смертельного врага. Он дал проститутке золотой и жестом поманил к себе Сеула. «Иди с ней», — шепнул он тому на ухо. Вопреки его ожиданиям, Сеул не стал задавать вопросов и повиновался беспрекословно. Похоже, ястреб не очень хорошо понимал, что происходит. Он действительно был существом из совсем другого мира, где шла непрерывная война, но не было места любви, даже продажной. Люгер посмотрел ему вслед с неопределенной улыбкой, откинулся на спинку кресла и снова позволил себе расслабиться. Спустя некоторое время за его столом появился человек, на которого Слот поначалу не обратил особого внимания. Ему было достаточно того, что он увидел в первую минуту. То же безразличие в глазах, та же небрежная роскошь, те же умелые пальцы. Потом пустовавшие места за столом по обе стороны от Люгера заняли мужчина и женщина. Изысканный, смутно знакомый аромат и волна злобной враждебности достигли его почти одновременно. Слот поднял глаза. Женщина оказалась Геллой Ганглети, которую сопровождал никто иной, как Верчит Хаммус, самый последовательный и непримиримый из врагов его рода. Давняя вражда уже стоила Хаммусу одного из тел, но это обстоятельство лишь подпитывало его ненависть. Стервятник ощутил нечто вроде резкого удара в живот. Он заставил себя улыбнуться Гелле, чтобы скрыть свое замешательство. Хаммус сверлил его прямым и яростным взглядом, словно хотел проникнуть в самую глубину чужой темной души. «Неплохо замаскировался, Люгер», – прошипел он, наклонившись к самому лицу Слота. Стервятник проигнорировал это замечание. Он с повышенным интересом рассматривал свою бывшую любовницу, которая не так давно пыталась его убить. При сумеречном освещении, царившем внутри зеленого грота, Гелла выглядела прекрасной и опасной одновременно. Она слишком хорошо знала себе цену и хищно улыбалась одними губами. Впрочем, Люгер чувствовал, что эта ненасытная самка отдалась бы ему даже сейчас. Он пытался сообразить, что означало появление здесь Хаммуса и Ганглети и была ли эта встреча случайной. У Геллы было множество любовников, но Слот не знал, что его злейший враг в Элизинваре тоже попал в их число. Стервятник не отказался от намерения когда-нибудь выбить из Геллы правду о той памятной ночи, когда на него покушались арбалетчики и он уцелел лишь благодаря превращениям, но сейчас обстоятельства связывали его по рукам и ногам. Эта женщина бросила ему вызов, она заставила его вспомнить о неприятном, однако Верчит Хаммус был еще опаснее. Насколько Люгер мог судить, у Хаммуса не было оружия. Вряд ли что-то могло произойти внутри зеленого грота, но стервятник ничего не знал о дальнейших планах этой неожиданной парочки. Потом он с некоторым облегчением увидел узкую тень, возникшую за спиной Верчида, и впервые возблагодарил Бога, пославшего ему в попутчики ястребов из Мармары. Седвалу оказалось достаточно почти незаметного знака, который подал ему сам Хаммус, бросивший Люгеру одну единственную фразу. Теперь Седвалу, похоже, ждал реакции стервятника, какой бы она ни была. Слуга принес новую колоду, и игра началась. Гелла обменялась с Люгером парой ничего не значивших фраз, как будто между ними ничего не произошло. От напряжения Слот начал проигрывать. Не было ничего неприятнее, чем теряться в догадках относительно того, что известно о его миссии этим двоим, приехавшим с далекой родины. Слабо верилось, что люди из Ализинвара могли так быстро и легко выследить его в Фердане. А Хаммус наслаждался ситуацией, не замечая зловещей тени за своей спиной. Когда Гелла прямо спросила о том, что заставило Люгера обрезать волосы и изменить цвет глаз, он ответил невнятной шуткой. Ему помогло избежать лжи возвращения Сеула и проститутки, которая теперь выглядела несколько растерянной. Ястреб безмолвно скользнул ему за спину, а девушка, одетая в золотую сеть, снова наклонилась к его уху. «Эта шутка будет стоить тебе еще двух золотых», произнесла она с жесткостью, которую в ней было трудно заподозрить. «Плати, если не хочешь неприятностей. Здесь очень не любят чернокнижников». «А в чем дело?» – безмятежно осведомился Люгер, довольный уже тем, что Сеул все-таки вернулся. Он продолжал играть роль недалекого провинциала, обманутого так же, как и сама проститутка. Она смотрела на него остановившимся взглядом. «Твой слуга, не мужчина и, похоже, никогда им не был. По-моему, он вообще не человек», – произнесла она срывающимся шепотом. Люгер озадаченно поднял брови. От него не ускользнуло то, что Хаммус и Ганглети внимательно прислушиваются к разговору. Он не сомневался в способности Верчида воспользоваться выигрышной ситуацией, если тот поймет, что стервятник более всего опасается разоблачения. А Люгер действительно боялся этого. Новое напоминание о предсказании слепого странника вызвало холодок страха, прокатившийся по его спине. Возможно, именно Сеул и Сидвал были теми двумя, похожими в одном, которых ему следовало избегать. До сих пор он делал нечто совершенно противоположное. Древний суеверный ужас, гнездившийся в неизведанной глубине сознания, снова зашевелился в нем и поднимался на поверхность. «Плати!» — оскалившись, потребовала шлюха. На лице Хаммуса появилась циничная ухмылка, означавшая, что он готов вмешаться. «А ты говорила, что знаешь мужчин с юга!» — презрительно засмеялся стервятник. «Пошла вон!» — бросил он с облегчением и вновь обратился к картам. Проститутка не ожидала такого оборота событий. Она привыкла к тому, что посетители Зеленого Грота предпочитали расстаться с деньгами, лишь бы избежать скандала. «Ты пожалеешь об этом?» – услышал Люгер ее удаляющийся шепот. Ему потребовалось некоторое время, чтобы восстановить утраченное равновесие. Вначале он проиграл почти все деньги, вырученные за скакуна, но человек, сидевший напротив, неожиданно пришел ему на помощь. Люгер почувствовал его поддержку, проявившуюся в нескольких нарочито сделанных ходах, от которых больше выигрывал слот, нежели его партнер. Это не ускользнуло и от внимания госпожи Ганлити, которая играла в карты почти так же хорошо, как в любовь. То, что Гелла раздражена, Люгер ощущал кожей. Если их встреча случайна и единственной целью Хаммуса и Ганглети было оставить его без гроша в кармане, то стервятник не собирался давать им повод для торжества. Он внимательнее присмотрелся к человеку, сидящему напротив. Что-то выдавало в нем чужеземца. Холеные руки, украшенные браслетами и перстнями с бриллиантами, любовно поглаживали карты. Эта неприятная привычка бросилась стервятнику в глаза. К тому времени незнакомец уже проигрывал очень много, причем, главным образом, Люгеру. Хаммус, едва сдерживавший бешенство, не поднимался выше смехотворного выигрыша, а госпожа Ганглети даже немного проигрывала. Горка золотых монет перед слотом выросла до восхитительных размеров. Теперь он уже задумался над тем, сможет ли беспрепятственно вынести этот груз из Зеленого Грота и реализовать его, не привлекая к себе внимания. К середине ночи незнакомец проиграл Люгеру целое состояние. Оно заключалось в золоте и трех крупных бриллиантах чистой воды и редкой огранки. Стервятник был немало озадачен этим. Он впервые видел, чтобы человек добровольно и равнодушно расставался с таким богатством. Для этого должна была найтись веская причина. Она обнаружилась позже, когда игра была закончена, выигрыш поделен, и Верчит Хаммус ошарашенно уставился на белые руки незнакомца, отсчитывавшего золотые монеты. Человек, сидевший напротив Люгера, задержал в руках последнюю из предназначенных ему монет, а затем с улыбкой бросил ее через стол. Стервятник быстрым движением накрыл монету ладонью. Гелла Ганглети нервно покусывала губы, что несколько нарушало ее очарование. Странная пауза затягивалась. Проигравший простился с ними кивком головы и растворился в полумраке изумрудного зала. Люгер разжал кисти и увидел на монете чеканный профиль короля. С этой стороны монета ничем не отличалась от остальных. Люгер держал руку так, что никто не видел содержимого его ладони, кроме, может быть, Сеула, находившегося у него за спиной. Слот хорошо знал слабости Геллы и чувствовал, что она сгорает от любопытства. Он медленно перевернул монету. На другой стороне золотого диска была отчеканена волчья голова, увенчанная короной. Это вернуло Люгера от абстрактной игры к мрачной реальности. Невидимая рука, протянувшаяся из далекого Фруэдгойма, вновь коснулась его, и он ощутил влияние зловещего подземелья. Очевидная истина предстала перед ним во всем своем траурном блеске. Человек, проигравший ему неправдоподобно много, был посланцем магистра Глана. Люгеру показался довольно странным способ, избранный серой стаей для того, чтобы передать ему деньги. Но по крайней мере оборотни не разменивались на мелочи. Теперь оставалось только умело распорядиться неожиданным богатством. Издевательски усмехаясь, Люгер простился с Верчидом и Геллой. Камни и монеты исчезли в его карманах. Он роздал слугам щедрые чаевые и в сопровождении ястребов покинул зеленый брод. Глава 24. Западня. Была глубокая ночь. Звезды сияли в разрывах облаков, словно огни далеких кораблей, затерянных в неведомых заливах. Люгер задержался на ступенях игорного дома, изучая площадь и устья впадающих в нее улиц. В его положении не приходилось пренебрегать даже угрозами проститутки. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Храпящие лошади, множество карет, тусклые огни, слуги, прогуливающиеся в ожидании хозяев, подозрительные тени в переулках. Люгер нанял закрытый экипаж и велел вести себя к медвежьей пещере. Сеул и Сидвал поместились на жесткой скамье напротив. Как только упряжка тронулась с места, еще две кареты выехали из переулка. Хаммус и Ганглети тоже не были безучастными. Не упуская из виду стервятника, они заметили и его преследователей. Верчит никогда не оставлял попыток отомстить, какими бы случайными они ни были. В своем небольшом полузакрытом экипаже, малоприметном, но быстром, он отправился вслед за Люгером. Первым делом стервятник увидел незнакомого слугу, дремавшего за стойкой в медвежьей пещере. Тишина, господствовавшая здесь, была почти могильной и потому неестественной. Слот разбудил слугу, постучав монетой по стойке, потребовал ключ и осмотрелся. В помещении царил унылый полумрак. Потом Люгер заметил темные пятна на полу. Он почуял неладное, но было уже поздно. Западня, приготовленная мастерами своего дела, сработало безотказно. Даже ястребы не успели оказать сопротивление, несмотря на свою фантастическую способность ускользать от удара. Однако на этот раз им не оставили ни малейшей возможности продемонстрировать подобные таланты. Ничем, кроме колдовского влияния, нельзя было объяснить внезапные слепоту и глухоту, которые поразили Люгера. Невидимая паутина окутала его удушающим коконом и лишила ясности рассудка. Слуга исчез за стойкой и спустя несколько секунд появился оттуда с большим окровавленным предметом в руках. Слот не сразу понял, что этим предметом была голова хозяина медвежьей пещеры. Остекленевшие мертвые глаза были залиты кровью и казались двумя отполированными красными камнями. Язык свисал из разрезанного горла. Многочисленные ожоги свидетельствовали о том, что бедняга умер нелегкой смертью. Слуга держал голову за волосы, а потом с непередаваемой ухмылкой швырнул ее стервятнику. Тот отшатнулся, пораженный этим зловещим знаком, и в следующее мгновение рванулся к входной двери, несмотря на сковавшую его липкую паутину. Плащ Люгера стал малиновым от крови. Голова несчастной жертвы ударилась об пол. Большая сеть упала сверху из темноты, накрыв собой Люгера и обоих ястребов. А еще через секунду пространство вокруг них ощетинилось десятками лезвий и арбалетных стрел. Люгер едва не взвыл от бешенства. Либо он напрасно доверился баронессе Галвик, либо недооценил возможности ордена, в любом случае у него были все основания считать себя покойником. Его мозг медленно освобождался от гипнотизирующего влияния отрубленной головы. Он видел, как люди в масках и в мягких одеждах, ткань которых не издавала ни малейшего шороха, связывают ястребов, затягивая безжалостные петли вокруг шеи, запястья и полусогнутых ног, соединенные между собой прочными веревками. Его самого оставили стоять со связанными за спиной руками. Он ощутил какие-то удары под сердцем. Потом до него дошло, что это гомункулус сбился о стенки сосуда. Может быть, ему передался страх, который испытывал хозяин. Люгер увидел огромную тень, возникшую на лестнице. Эта тень в совокупности с приторно-сладким запахом пудры могла принадлежать только одному человеку. Стервятник не ожидал, что настоятель Тегинского монастыря примет личное участие в охоте. Потом он вспомнил, что Кравиус, один из немногих, кто знает его в лицо. Аббата сопровождали два человека в черных рясах, вероятно, офицеры ордена, разделявшие с ним ответственность за поимку преступника. После смерти генерала Элфиаса и утраты звезды ада что-то явно изменилось в расстановке сил внутри святой церкви. Во всяком случае, Кравиус повел себя как главный. Некоторое время он равнодушно разглядывал Люгера, видимо, желая удостовериться, что пойманный, тот самый человек, который пренебрег его предложением в Тегине. Этого, в мою карету, бросил он своим людям. Остальных посадите в клетку и поезжайте за мной. Как следует охраняйте их. Они очень опасны. Когда-то я видел таких за работой. Офицеры ордена были, похоже, не слишком довольны таким исходом дела. «Мы обязаны сопровождать вас», — заявил один из них. «Кажется, я в состоянии доставить преступников в Тегину, заметил Аббат, не жалея яду. Тем не менее один из них повинен в смерти генерала ордена, и решать, что с ними делать, будет совет ассистентов. Прекрасно, господа, внезапно согласился Кравиус с любезнейшей улыбкой. Тогда прошу в мою карету. Даже Люгеру его уступчивость показалась несколько странной. Аббат на секунду прикрыл глаза, и Слот снова увидел пару мертвых зрачков. Что это было, сигнал или случайность? Во всяком случае, стервятник почувствовал, что между ним и Кравиусом на мгновение возникла какая-то необъяснимая связь. Как будто темная волна прошла сквозь его мозг и растворилась в пустоте. Ощущение было жутким и напомнило ему то, что он испытывал в своих снах во время долгого ожидания в монастыре. Только теперь коснувшиеся его невидимые пальцы оказались намного грязнее. Карета Кравиуса была черной, длинной, хищной, словно тело зверя, припавшего к земле и сжимавшего колеса в своих четырех лапах. Фонари, тлевшие по углам ее крыши, освещали лишь булыжную мостовую и фигуру угрюмого кучера, который сдерживал шестерых лошадей. Окна были задернуты лиловыми занавесками с белым знаком Спасителя. Такой же знак на дверцах кареты был целиком отлит из серебра и тускло мерцал в полумраке. Неподалеку ожидал другой экипаж, еще более мрачный, обычная тюремная карета с металлическими решетками на окнах. В нее бросились Иула и Сидвалла, почти лишенных способности двигаться. Те, кто сопровождал их, были скорее всего доверенными людьми Аббата и получали указания лично от него. Всем распоряжался Кравиус. Шуримиты на глазах утрачивали инициативу. Приняв приглашение Аббата, они сели в его экипаж. Сам Кравиус разместил свое необъятное тело рядом с Люгером. Внутри карета оказалась достаточно просторной, удобная и вполне годилась для дальнего путешествия. Оба экипажа стремительно пронеслись по пустеющим в этот час ночи улицам столицы, бесцеремонно разгоняя случайных прохожих и заставляя шарахаться в стороны встречные упряжки. Четверо людей, ехавших в карете Аббата, молчали. Кравиус сидел, закрыв глаза, со странной улыбкой на лице.